Грязное дело. Я только вернулся из Екатеринбурга, в который, досадуя, что куда у нас не лети, от Архангельска до Хабаровска, все везде одинаково. Церковь новодел, туша бывшего обкома, щепотка дореволюционных домишек, уныние брежневских панелек, да частные ресторанчики со столь спорными официантками, что, верно, и беременность у них длится месяцев 18. Впрочем, Екатеринбург отличался от других городов тремя вещами: невероятной красоты и ухоженности девушками, бьющим в глаза изобилием бутиков вроде Максмара, девушки и бутики явно состояли между собой в связи, а также покрывающей абсолютно все, от каблучков до ступенек, особой, серой, никогда прежде не виданной грязью, слой в палец, не меньше, будто выпустили кишки цементному производству. Много городов и стран я видел, и красавицам, а уж тем более бутикам, давно не удивляюсь, но вот российская грязь, не говоря о екатеринбургском замесе, поражает как в первый раз. Поскольку она отсутствует в других странах, кроме России, и объяснений ее появлению, кроме как пресловутого «умом не понять», долгое время дать я не мог. То есть банальные объяснения известны: и развал ЖКХ, и карбюраторные «Жигули» без катализатора, и промзоны в городской черте. Однако это, друзья, байки, потому что бывал я и в Париже в разгар забастовки мусорщиков, и видел и в Таиланде дорожную полицию в респираторах, и по Иматре, где сталелитейный завод гулял. Однако, чтоб грязь — нигде. Я даже как-то устроил в эфире по поводу этого явления дискуссию, и звонящие кричали, что грязь от пробок. Да видели бы вы пробки в Лондоне. От климата. Господи, а в Хельсинки климат другой? От отсутствия дворников. Да у меня в Москве они с 5 утра метут. Пока кто-то из слушателей, фыркнув, не сказал, что грязь есть внешнее проявление даже не бедности, а поощрение бедности, что там, где бедность не порог, грязь будет всегда. И я присвистнул к справедливому гневу звукооператора. Однако ж действительно так. Грязь — всего лишь пустая почва, грунт, земля, разнесенная ветром, а чистый город — это отсутствие свободной земли, где вместо нее асфальт да газон. Причем они разобраны до последнего метра. Так что нельзя бросить машину иначе, кроме как на дорогущей стоянке, и жить в центре нельзя иначе, кроме как в дорогущем кондоминиуме, в цену которого входит частный садик и мытье тротуара с шампунем. И в этом центре бедный человек жить не может, ему тут места нет, но нет места и грязи. Бедный человек приезжает в центр города на общественном транспорте, дабы ходить по чистым, ухоженным улицам пешком. Разговоры в пользу бедных, лужковская идея, что городскую землю распродавать нельзя, это разговоры в пользу грязи, которой, кстати, в Москве немногим меньше, чем в Екатеринбурге. О да, можно сочувствовать жильцам, протестующим против уплотнительной застройки, бьющимся за площадки для выгула детей или собак, за право парковать машину бесплатно. Но съездите-ка в Берлин. Там идеально чист, застроенный до скуки, вымытый до тоски западный город, и ветер метет пыль в разлапистом, расхристанном, зияющем пустырями, заброшенными фабричными пространствами в Восточном Берлине. Грязь — это коммунальное бытие городской земли, сходное с бытием коммунальной квартиры, где красиво и чисто не бывает. Нет недвижимости дешевле комнаты в коммуналке. Но нет надежнее способа превратить дворец в лачугу, как отдать его коммунальному народцу. И тут уж надо выбирать. Либо социальная справедливость и грязь, либо чистый подъезд, быстрый официант, сверкающие штиблеты. Разговоры про социальную справедливость меня утомили. У меня вторую неделю машина грязна и не мыта. Вряд ли в таком виде мы с ней понравимся екатеринбургским красавицам. 2005 год.